А ты можешь показать свой, как ты назвал, Ташинган? Я шиноби, повидавший много чего и побывал много где, может, я уже видел такие глаза. Конечно, я тогда подойду поближе, чтобы вам было лучше видно. Хаем, странные глаза, чем-то похожи на шаринган. Но ты, Наруто, говорил, что у тебя была одна звезда на месте зрачка, а я вижу в каждом глазу сразу по три. Ну, я когда тренировался, попробовал активировать глаза, и мне сразу стало легче управлять чакрой, хотя чакра заканчивалась чуть быстрее. И теперь я тренировался со включенными глазами. И пару раз во время тренировок вновь возникали странные ощущения, а глаза обжигали болью, но когда я вновь активировал Ташинган, то в зеркале видел, что на радужке появлялись звезды. И что же могут твои глаза, кроме улучшения контроля чакры? Ой, много чего, даже долго перечислять. Во-первых, я могу видеть на 270 градусов в радиусе 60 метров, или если сосредоточусь, то 10 градусов, но на 200 метров. Вижу в темноте и сквозь стены, а также потоки чакры, вместе с системой циркуляции чакры и танкицу. При активном режиме на 40% увеличивается скорость реакции. А еще Ташинган дал возможность даже в неактивном режиме применять кое-какие способности без применения чакры. Это, какие же, интересно. Можно поподробнее? Ну, я могу лечить и телепортироваться, а еще узнавать имя человека и общую информацию о нем. Хм, лечить и телепортироваться — это хорошо, а вот последнее непонятно. Ну чего непонятного? Вот, например, вы, Сарутоби Хирузин, возраст 65 лет, рост 163 сантиметра, вес 50,6 килограмм, группа крови А. Хм, я человек известный, Хокаге как-никак, эта информация в принципе может быть всем известна, ну кроме группы крови, она записана только в медицинской карточке и в личном деле. Хотя способность может быть полезная для выявления шпионов, но ради чистоты эксперимента, расскажи об этом неизвестном тебе шиноби. Кошка, спустись, пожалуйста, но не снимай маску. Итак, Югао Юзуки, возраст 22 года, рост 162 сантиметра, вес 50,5 килограмм, группа крови А. Что ж, вроде правильно. Кошка, можешь возвращаться. А мы с Нарутокуном пойдем в больницу, там покажешь, как ты умеешь лечить без чакры, а также тебя обследуют и возьмут анализ на наличие неизвестного кеккингинкая. В общем, обследовали меня и сказали, что это не новый кеккингинкай, а скорее удачное сочетание известных наследий крови, которые достались мне от предков, в которых отметились Учихи, Кьюги, Узумаки и Синджу. Также сравнили анализы с моими детскими и выяснили, что при пробуждении этих наследий крови геном поменялся настолько сильно, что можно сказать, что анализы принадлежат двум совершенно разным людям. И схожесть в процентах составляет не больше 15%, то есть не больше погрешности статистической ошибки, которая также равна 15%. В общем, теперь биологически я Мита даже близко не брат. Врачи подивились этому и сказали, что фамилия мне очень подходит. При взрослении полностью изменить свой геном мог только Хинсу, изменчивый. Также на одном больном показал свое исцеление. Хокаге и врачи посмотрели, подумали и сказали, что лечение происходит с помощью редкой энергии, которая есть у некоторых шиноби с большой склонностью к инчакре, и посоветовали не закапывать мой талант на этом поприще и продолжать развивать его, а также выучиться и традиционным ильенинским техникам. Я с одобрения Хокаге согласился, но предупредил, что чаще всего буду посылать клонов для учебы и что они, как я, лечить не умеют. Они же сказали, что на вот такой случай, когда надо помочь нескольким людям, а ты с помощью своих необычных способностей можешь помочь только одному, но при этом можешь создать клона, но не умеешь лечить с помощью чакры, они меня и будут учить лечить с помощью ильиндзюцу, которым может воспользоваться даже клон. Так что теперь десяток моих клонов шастает по больнице, одни на лекциях, другие в больничной библиотеке за книгами об анатомии, а третьи присутствовали на практических занятиях и при некоторых лечебных приемах у врача. В больнице я также появлялся и сам, так сказать, воплоти. И там познакомился с выдающимся молодым ильинином Якуши Кабуто. Мы с ним нормально общались, но позже он начал задавать странные вопросы и странно на меня посматривать. Похоже, этот шпион накопал на меня информацию и 100% передаст ее Орочимару. А тот языкастый змеиный извращенец возжелает тело не только Саске, но и мое. В общем, перед экзаменами я попросил Хокаге, чтобы я был в одной команде Смита. Он заверил меня, что сделает все возможное, чтобы не разлучать таких хороших друзей, в сердцах которых пылает воля огня. И вот, я сдал экзамен и получил протектор и теперь жду, когда Мита закончит. Вот она выходит, с опущенной головой и чуть ли не плача. Подойдя ко мне, она села на качели и грустным-грустным голосом сказала: «Я провалилась. У меня попались иллюзорные клоны, а это единственная техника, которая получается у меня хуже всего. Ты ведь знаешь, как без проблем я делаю замену, а мое сикксинодзюцу, созданное на основе превращения, оно же идеально, ты сам это подтверждал. Ну, я попыталась создать самого лучшего клона, которого я только могла создать. И у меня получился достаточно неплохой клон. Он даже стоял. Мизуки-сенсей предлагал меня пропустить. Сказал, что клон хоть и далек от идеала, но за старание можно и зачесть экзамен. Но Ирука все испортил. Сказал, что клон никуда не годится, и что Саски создал даже два идеальных клона, неотличимых от оригинала. И взял и не зачел мне экзамен. Глупый Ирука-сенсей разрушил мою мечту стать Хокаге. Наруто, что мне делать? Меня оставляют еще на один год в академии. Я ведь так хотела попасть с тобой в одну команду. И теперь ты станешь ниндзя, а мне придется еще год сидеть в академии. И тут возле нас появился Анбу и сказал, что меня вызывает Хокаге. И я сказал: вот, это скорее всего Хокаге хочет поговорить о тебе, ведь я просил, чтобы мы были в одной команде. А тебя не пропустили, чисто из-за невезения. И попадись тебе другая техника, ты бы справилась на высший балл. Так что, я поговорю с Хокаге и объясню ему все и попытаюсь, чтобы тебе выдали протектор. А если не удастся, то просто попрошу остаться еще на один год в академии. Спасибо, Наруто. Ладно, ты посиди здесь. Но я не знаю, сколько это может занять времени. Так что, если меня долго не будет, то можешь идти домой. Придя в кабинет Хокаге, я сказал: вызывали Хокаге сама. Да, Наруто-кун. Это по поводу распределения имита. Но для начала я хотел у тебя спросить. Ты ведь замечал странное и предвзятое отношение жителей деревни к Мита. Ну да, это скорее всего из-за того, что она джинчурики девятихвостого демона леса. О, так ты догадался. Ну, тогда ты облегчил мне задачу. Так вот, как ты возможно знаешь, джинчурики являются очень сильными боевыми единицами, по силам сравнимые с Каге. И для деревни очень важна сохранность своего джинчурики, но также важна и их способность на поля боя использовать силу запечатанных в них биджу. И то, что Мита провалила экзамен, не создав иллюзорного клона, не помешает нам выдать ей протектор Генина. Ведь у джинчурики всегда был плохой контроль чакры, из-за влияния агрессивной чакры биджу. Да и вообще, в прошлом году у нас с академии выпустился Генин, не способный к ниндзюцу и гендзюцу, а полагающийся только на тайдзюцу. Так что деревня не может оставить джинчурики просиживать в академии, только из-за того, что у них всегда были проблемы с иллюзиями и гендзюцу. Но тут у нас Мита еще не знает, что в ней запечатан лис. Я хотел ей рассказать, после экзаменов, но тут мне доложили, что ваш преподаватель Мизуки готовится предать деревню и выкрасть свиток печатей, в котором хранятся запретные техники. А при краже свитка, он планирует использовать Мита, ведь она Узумаки, а защиту башни делали Узумаки, и он надеется, что защита на нее не сработает. И вот мы подумали, что неплохо было бы совместить несколько дел сразу. Ведь мы знаем, что Мизуки ненавидит джинчурики и обязательно поведает ей о ее природе. Также, мы схватим предателя на месте преступления и как дополнение проверим лояльность джинчурики к деревне. Тебе же поручается задача вмешаться после того, как Мизуки все расскажет Мита и сгладить все острые углы. И если что-то пойдет не так и лис начнет выходить из-под контроля, то ты, с помощью Макутана сможешь его усмирить. Тебе в помощь дадут несколько анбу. И если все пройдет нормально, то мы сделаем мощную штурмовую команду из джинчурики, Учихи, тебя, ну и в комплект, как поддержка пойдет Сакура. Вообще, о составах команд много спорили на совете кланов. Ведь Яманаки, Нара и Акимичи всегда работают в команде. Исхиюк, Абурами и Инудзук всегда делают поисковые команды и стараются для эффективности поставить их вместе. А вот Джинчурики и, как ни странно, Учиху, в команду никто не хотел. Ведь Биджу может попытаться вырваться и при этом может кого-нибудь ранить или убить. А с Саске, вот почему. Ведь после того, как Итачи вырезал свой клан, нам всем стало известно, что сделано это было для того, чтобы пробудить новую ступень Шарингана, Мангека Шаринган, что дает обладателю этих глаз невероятную силу, и что пробудить их можно только убив близкого для тебя человека. Так что, никто не хотел, чтобы их ребенок, ценой своей жизни помог Саске пробудить Мангека Шаринган. Но команды надо было формировать. И еще вас в классе было 31, что, как известно, не делится на 3, так что тебя и Сакуру добавили в команду к этому спорному дуэту. Как ты понял, все уже давно было решено и экзамен являлся больше формальностью. Ведь по-настоящему генины обучаются на практике, на миссиях и с шиноби наставником. А теперь можешь идти подготавливаться. Есть Хокаге сама. Будет исполнена в лучшем виде. Равно, а тем временем, Павмита Узумаки равно. Эх, скорее бы вернулся Наруто и рассказал, как прошел разговор с Хокаге. Так не хочется на второй год оставаться, еще и Наруто за собой утяну. А ведь он учился лучше всех в классе, всегда помогал мне, давая списывать и подсказывал, когда у меня что-то спрашивали. А мне не хочется идти в команду без него. Хотя, это с моей стороны немного эгоистично, ведь он то, получил протектор без проблем, а я хочу остаться с ним ценой оставления его на второй год, чтобы он вновь проходил в академии то, что и так знает на высший бал. Хотя все это нужно только мне. А вдруг на следующий год я тоже провалюсь, и на следующий. Наруто ведь не сможет каждый раз оставаться со мной. Даже у меня наглости не хватит просить его о таком. Поэтому буду надеяться, что Хокаге поможет. Буду сидеть тут до конца, пока не узнаю. Но тут к расстроенной мне, подходит Мизуки Сенсей и говорит, что может помочь мне получить протектор. Это тайное задание, и если я справлюсь, то мне 100% дадут генина и мне не придется оставаться в академии и тянуть вниз Наруто. И мы сможем быть с ним в одной команде. Но для этого надо всего лишь самой, без чужой помощи, выкрасть свиток печати из башни Хокаге, спрятаться получше, чтобы тебя долго не находили. Мизуки Сенсей порекомендовал спрятаться в лесу, а также выучить из свитка какую-нибудь крутую технику. И все, и я уже генин, а через несколько лет возможно и Хокаге. Равно конец равно. Когда я вышел от Хокаге, то Мита на качелях уже не было. Я с помощью Ташингана быстро нашел ее, заканчивающую разговаривать с Мизуки. Потом проследил, как она пробралась в резиденцию Хокаге и, свистнув свиток, начала стремительно удирать в лес, где, открыв свиток, начала его изучать. Вскоре ее нашел Ирука Сенсей, а за ним практически сразу и Мизуки. И вскоре после перебранки бывших друзей, Мизуки начал просвещать Мита о том, что она реинкарнация демона леса, и что она виновата в смерти родителей Ируки и родителей дорогого ей Наруто. Тут Мита начала рыдать и из нее начала вырываться видимыми потоками чакра. И тут, уже вмешался я. С помощью пространственного скачка перенесся за спину Мизуки и хорошенько дал ему под затылок, надежно оглушая. Скинув Мизуки на землю, я поспешил успокоить Мита. «Мита, вот ты где, а я повсюду тебя ищу. Я договорился с Хокаге, что ты пересдашь ему практическую часть экзамена и покажешь, как хорошо у тебя получается превращение, в особенности твоя секретная разработка. Хотел тебя обрадовать, а тебя нигде нет». А потом в деревне подняли тревогу, сказали, что ты украла свиток печати, и все начали тебя искать. А найдя тебя тут, я понял, что тебя обманул и использовал предатель Мизуки, вот я его и нейтрализовал. Давай успокаивайся, хватит разливать тут свою чакру попусту, она понадобится тебе, когда ты будешь показывать свои техники Хокаге, но перед этим мы вернем ему свиток и все объясним. Наруто, не подходи ко мне, я, монстр, я... Демон Лис, я убила твоих родителей и родителей Ируки Сенсея, и еще много людей. Теперь я поняла, почему меня не любили в детдоме и почему жители деревни так странно ко мне относились. Единственный, кто ко мне хорошо относился, это ты. Ко мне, к той, кто убил твоих родителей. Мита, малышка, успокойся. Ты никого не убивала. И ты не Демон Лис. Ты, маленькая красивая девочка, которой не повезло родиться с сильной чакрой, способный сдерживать биджу, и в которую запечатали леса, сделав джинчурики, той, кто должен хранить мир в деревне, ценой сдерживания в себе запечатанным сильнейшего биджу. Я давно догадался об этом, но, как видишь, хуже к тебе я относиться не стал, а жителям деревни просто надо было найти того, на кого они могли выместить свое негодование после нападения лиса. А так как лиса запечатали в тебе, то ты и стала их целью. Ты знал, и почему не рассказал мне? Ну, а что бы это изменило? А так, я старался тебе помочь, пытался, чтобы тебе было не тяжело из-за отношения к тебе жителей деревни. Хотел, чтобы ты жила жизнью обычной девочки, ходила в академию, заводила себе друзей, может даже мальчика. Что ты такое говоришь? Какие мальчики? Мне кроме те, КХМ, мне никакие мальчики не нужны. Вот, вот и отлично, мне тоже бы не хотелось никого делать инвалидом, КХМ. Ладно, давай я пока помогу и руки сенсею, а ты, на веревку, и свяжи Мизуки. А потом пойдем к Хокаге. Пару часов Хокаге общался с Мита, рассказал ей о лисе, о том, как важно то, что она сдерживает его в себе и защищает жителей деревни, ну и куда же без проповеди о воле огня. На следующий день мы сдавали все документы, нужные для регистрации нас, как полноценных шиноби Конохи. А также Мита выдали новый блестящий протектор, который она повязала на лоб. Но я сказал, что лучше повязать его на руку или шею, ну или на крайний случай, на пояс. Но ни в коем случае не на лоб, ведь он занимает так много места на ее прекрасном личике. Она, немного покраснев, перевесила его на правое плечо. В последнее время она достаточно часто краснеет, когда я называю ее красавицей или прикасаюсь к ней, хотя раньше практически никак не реагировала. Она или заразилась этим от Хинаты, или, что вероятнее всего, начала видеть во мне не только ее близкого друга, но и парня. И вот, встав, я разбудил рядом лежащую Мита и отправил ее умываться, а сам начал готовить нам завтрак. Поев, мы выдвинулись в академию на объявление результатов распределения команд и имен наставников, курирующих эти команды. По пути мы встретили Ина и Сакуру, которые устроили маленькое соревнование, пытаясь выяснить, кто быстрее доберется до академии. Вообще, Ина давно поняла всю безнадежность затеи понравиться Саске, но чисто из вредности и соревновательного чувства с Сакурой она продолжает липнуть к Саске вместе с Сакурой. Сакура же, пока надеется покорить Учиху, но тоже в последнее время, без былого огонька. Мита и я окликнули их и поздоровались. Они оторвались от своего важного состязания и также поприветствовали нас. И дальше мы пошли все вместе не спеша, и Сакура спросила: Мита, я, конечно, извиняюсь, но ты ведь не сдала практические экзамены, тебя оставили на второй год. Как ты смогла получить протектор? Ты не подумай, я рада за тебя, и за то, что ты стала генином, мне просто интересно. Это все Наруто, он пришел к Хокаге и договорился. Наруто, как ты мог договориться с Хокаге? Он ведь правитель нашей деревни, к нему не могут заходить только выпустившиеся студенты академии и договариваться, чтобы провалившихся студентов тоже выпустили. А че не могут? Я к дедуле пришел и сказал, что Мита очень способная кунаичи, и что она просто не дружит с иллюзиями, которые ей и попались на экзамене. Но, как говорится, у каждого есть свои слабости. А еще сказал ему, что Мита очень хочет стать Хокаге. А дедуля и ответил, что он уже старенький и правит Конохой уже около 40 лет, и ему уже давно надо идти на пенсию, да только ни на кого оставить пост Хокаге. Так что он взял Мита и сказал, чтобы Мита скорее становилась сильнее и могла сменить его. А то он уже устал от этого дер, КХМ, должности, от должности устал. Что, правда? Спросили все трое. Конечно, он вчера сказал мне, что Мита хорошо подойдет для должности Хокаге, подрасти только надо. А тебе, Мита, он ничего вчера не сказал об этом, чтобы ты не возгордилась. Но тебе это скажу я. Так вот, если ты все еще хочешь стать Хокаге, то должна усердно тренироваться, не только физически, но и умственно. Ведь глупых Хокаге не бывает, как и не бывает Хокаге, который не смог самостоятельно окончить академию. Теперь, когда мы стали генинами, пришло время взяться за ум. И помни, дедуля тебе выдал протектор, а значит, он верит в то, что ты его не подведешь, и будешь стараться, и вскоре сможешь облегчить ему жизнь, наконец, освободив от должности Хокаге и занять его место. Раз ты, Наруто, называешь нашего Хокаге дедулей, то может твой дедуля рассказал тебе о составах команд и их наставниках? Спросила у меня Ина. Конечно, рассказал. У дедули нет от меня секретов. Вот ты, Ина, будешь в команде с Чоуджи Акимичи и Шикамару Нара, а сенсеем у вас будет сын дедули Сарутоби Асума. А в какой команде буду я? Спросила Сакура. А ты, Сакура, будешь в команде С. теми, кого тебе в напарники определили Хокаге и Совет Кланов. Пусть для тебя это станет сюрпризом. Сначала я тянул интригу, а потом разочаровал ее. Ты просто не знаешь, вот и не говоришь. А у Иманок, Нара и Акимичи союз кланов, и в принципе можно догадаться, кого в напарники определят Ина. Ну, Сакура, не волнуйся, ты точно не разочаруешься. Неужели? Начала она, но я перебил. Все пришли. Давайте быстрей, а то распределение начнется без нас и всех самых лучших сенсеев разберут. А ты знаешь, какие самые лучшие? Конечно, самый лучший сенсей — это сногсшибательная красотка Кунаичи. Видел я там одну, в ранге джоунина. Не будь я столь молод, а она столь занята Асумой, то точно приударил бы за ней. Ай, Мита, ты что щипаешься? Ты ж сам сказал, чтобы мы поспешили, а сам начал распинаться о всяких курицах. А сама практически неслышимым шепотом добавила: надеюсь, наш сенсей — это какой-нибудь одноглазый, лохматый мужик. А то, вишь, сенсея красотку ему подавай. Вот кобель. Придя в класс, все расселись, и Рука, сказав небольшую речь, начал зачитывать списки команд. Теперь седьмая команда. Хинсу Наруто, Учиха Саске, Харуна Сакура и по распоряжению Хокаге, эта группа становится штурмовой, и к команде присоединяют четвертого члена команды Узума Кимита. Теперь восьмая команда. Хьюга Хината, Инудзука Киба и Абура Мишина. Эй, Наруто, так ты все же знал, что я буду с тобой в команде вместе с Саске и Мита? Конечно, я изначально просил поставить меня с Мита, ну, а вас с Саске нам дали для комплекта. Хотя я был бы не против, чтобы вместо Саске нам дали бы какую-нибудь девочку, да посимпатичнее. Эй, Мита, прекращай щипаться. Десятая команда. Яманака Ина, Нара Шикамару и Акимичи Чоуджи. На этом все. Через пару часов вам нужно будет вновь здесь собраться, чтобы познакомиться с вашим джоунином-наставником. А пока можете быть свободны. Ну что, Мита, пошли на крышу. Там поедим и подождем до назначенного времени. Сакура, если хочешь, пошли с нами, я тебя тоже угощу обедом. Я буду есть с Саске. Да, Саске-кун. П.Ф. Сказал Саске и ушел, не оглядываясь. Ну, если вдруг передумаешь, ты знаешь, где нас найти. Кстати, на обед у нас домашние пельмени на пару, с разной начинкой, такой как свинина, говядина, курятина, утятина, зайчатина, картофель с грибами, с тунцом, с лососем, с бобами, ну и капустой. Мои клоны все это готовили, а на десерт пудинг со сливой и сладкой бобовой пастой. Постой, я передумала. Пошлите уже скорее на крышу, а то пельменей очень хочется. Ой, то есть, а то тут слишком душно и жарко. Давайте быстрей, быстрей. Вот что с человеком делает возможность поесть своих самых любимых блюд на халяву, даже про соски не вспомнила. Придя на крышу, мы дождались моих клонов, которые принесли нам обед, запечатанный в большой свиток. Расстелив его на земле, я активировал его. Перед нами из клубов дыма появился низкий большой стол, который был заставлен пельменями с разной начинкой, а также разными соусами, большим десертом и чайником с чаем. Я с помощью Макутана вырастил нам три небольшие табуреточки. Сакура удивилась. Наруто, да мы столько еды даже за 2 часа не съедим. Да на этом столе еды хватит для человек 8, ну или для 2 Акимичи, что тоже показатель. Во-первых, ты нас с Мита недооцениваешь, а во-вторых, ты можешь не спешить на знакомство с наставником. Это еще почему? Я же говорил, что знаю, какие команды будут сформированы и какие у них будут наставники. Так вот, нашего наставника зовут Какаши Хатаки, джоунин с ранга, также известен как копирующий ниндзя. Во время Третьей мировой войны шиноби потерял 2 своих сокомандников, один из них был Учиха, и перед смертью он подарил ему свой шаринган. Именно его он прячет под протектором, и именно из-за него его и прозвали копирующим ниндзя. А еще он никогда не приходит вовремя и опаздывает минимум на час, а в большинстве случаев на 3. Так что я предлагаю, если мы не успеем доесть, то просто отправим в класс клонов. Даю 100%, что он опоздает не меньше, чем на час. Но я не умею делать клонов. Да даже если бы и умела, у меня бы элементарно чакры не хватило. Если что, Я или Мита пошлем своего клона под превращением. Ну давай уже садись, чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Кстати, Наруто, ты что-то недавно говорил про выбор наставников, а теперь говоришь, что знаешь, какой у нас будет наставник, что-то в твоих речах не сходится. Спросила Сакура, при этом накладывая себе в тарелку разных пельменей. Эх, но знание не мешает мне надеяться на лучшее. Например, что он категорически откажется от команды, или, допустим, ногу сломает, или он станет Нукининым, сбежав с деревни. И при всех этих, безусловно, счастливых событиях, нам могут дать другого наставника. А чем тебе этот не нравится? Ведь Джоунины очень сильны, а он еще и С-ранговый. Первая и главная причина – он не красивая кунаичи. Вторая – это то, что он мужчина, а значит, он точно не может быть красоткой кунаичи. Ну и третья немаловажная причина – он не красотка кунаичи. Мита, ладно, я понял, не щипай больше. Ну, мы и продолжили есть. Сакура уплетала пельмени с не меньшим энтузиазмом, чем Мита. Мы ели, не спеша. За разговорами и трапезой уже подошло время встречи, и мы с Мита отправили своих клонов, и клона Сакуры, которым был клон Мита под превращением. Уже прошел час от начала собрания, мы 20 минут назад доели десерт, и я сообщил им, что наш наставник еще не пришел, а поэтому предложил подождать здесь и полежать на солнышке. Для этого создал, с помощью Макутана, 3 удобных шезлонга. Мита улеглась сразу, Сакура сначала колебалась, но я ей предложил хотя бы попробовать. Она сначала присела, потом прилегла, а вскоре и вовсе заснула. И вот, я услышал, как кто-то поднимается по лестнице. Приоткрыв глаза, я увидел Какаши, голова которого была в мелу. Похоже, клонам тоже надоело его ждать. Он посмотрел на нас, разлегшихся на шезлонгах, потом обернулся назад и увидел наших клонов, которые улыбнулись ему и развеялись. Я окликнул Мита и сказал, чтобы она разбудила Сакуру. А Какаши, смотря на все это, сказал: «Еще раз повторюсь, вы мне не нравитесь. Ладно, давайте представимся. А что нам говорить?» — спросила Сакура, сонно потирая глаза. «Ну, что любите, что не любите, планы на будущее, мечты, хобби. Что-то вроде этого. А почему бы вам не представиться первым?» — сказала Мита. «Я, Хатаки Какаши. Я не собираюсь говорить вам о том, что мне нравится или не нравится. Это касается и о моих мечтах. Ну, у меня есть пару хобби. В общем, кроме имени ничего и не сказали», — прокомментировал я. «Ну да, теперь ваша очередь, начнем с розовой Сони. Вы про меня. Ладно, я Харуна Сакура, люблю, в общем, люблю одного человека. А моя мечта — это, не скажу в общем, а не люблю я острую еду. Ладно, теперь давай ты, единственный здесь с нормальным цветом волос, это я про тебя, черноволосый. Я, Учиха Сасуке. Есть множество вещей, которые я ненавижу, и немного вещей, которые я люблю. У меня есть кое-какие желания, о которых я не собираюсь распространяться. Теперь о мечтах. Я попытаюсь возродить клан и покончить с одним человеком. С полосками на щеках, твой выход. Я, Узумаки Мита. Мне нравится рамен, рамен Ичираку и все, что готовит Наруто. Моя мечта — стать первой женщиной Хокаге, и еще кое-что, с кое с кем, вот. Не нравится, когда кое-кто уделяет слишком много внимания другим девочкам. Начало Мита громко, а с середины говорила все тише и тише. Половины не расслышал, ну, да и пофиг. Белобрысый ты последний. Я, Наруто Хинсу, хочу стать повелителем этого мира и собрать себе гарем из самых красивых кунаяой. Мита, вот это было действительно больно, и если ты не перестанешь щипаться, то я не возьму тебя в свой гарем. Ай-ай, ладно-ладно, возьму, обязательно возьму, только прекрати щипаться и тянуть за волосы, повелитель мира не может быть плешивым. Заканчивайте семейную разборку. Эх, какие же вы проблемные, а вас еще на одного больше, чем в других командах. Ладно, завтра мы должны будем выполнить одно задание. Что, даже не поинтересуетесь, что за задание? Да без разницы, какое бы задание ни было, я бы его и один выполнил, а нас тут вообще 4. Но ради приличия, спрошу, что за задание? Какой ты самоуверенный, однако. Но для начала мы сделаем то, что сможем сделать в пятером. Это будет тренировка на выживание. Но необычная тренировка, хи-хи. Хи-ха-ха. Также я вас обрадую, что генинами становится только треть выпустившихся из Академии команд. И станете генинами вы или нет, решать мне. Какаши хотел запугать нас, но за обедом я рассказал Мита и Сакуре, что Какаши может устроить какой-нибудь тест, а перед ним запугивать нас, мол, если не сдадите тест, то вернетесь в академию. Но я сказал, что все это фуфло, ведь шиноби в Канахе не так много, чтобы вновь отправлять в академию тех, кто ее только что закончил. Так что, даже если мы провалим его испытание, то нам просто дадут другого сенсея. А Какаши не увидел от нас реакции на его липовые угрозы, продолжил. Встречаемся завтра в 5 утра на третьем полигоне и возьмите с собой все, что ниндзя понадобится. Ну, до скорого. Да и не завтракайте, а то вырвет. Эх, если бы он так учил, как гонит пургу. Из всей сказанной информации правдой было только его имя. А мне бы не помешал хороший учитель, который бы помог в тайдзюцу, ниндзюцу и особенно в гиндзюцу. И этот учитель во всем этом может помочь, но не будет. Тайдзюцу у меня никакое, хотя я, конечно, прибедняюсь, ведь я все время хожу под шестикратным увеличением веса, и скинув балласт, становлюсь намного быстрее и сильнее. Но есть одно но, боевых рефлексов у меня нет, и если кто-то сравнится со мной в скорости, то за счет своего опыта, он может меня раскатать. Или ниндзюцу, у меня есть расинган и его вариации, ну и прямое управление стихийной чакрой в ее простейших проявлениях. Волна, поток, летящий шар. Но хотелось бы для эффектности и дракона пустить. Я в принципе с помощью ташингана могу ходить по полигонам и высматривать секреты тренирующихся. Но нафига, если сенсей может объяснить быстрее, доходчивее и даже показать. А гиндзюцу, в нем я только и умею, что его снимать, а ведь мои глаза могут тоже, что и шаринган. В общем, если он вообще не будет учить, то напрошусь к Майтагаю для улучшения тайдзюцу, а для гиндзюцу буду проведывать Хинату и ее сенсея-специалиста в гиндзюцу. А техники можно и у Хокаге взять, в долг, а потом ему жизнь спасти от Орочимару. Ну и придется заняться Мита. Она, кстати, выучила теневых клонов, так что думаю, чему-нибудь да научу ее. Хотя с меня учитель тот еще, в основном голая сила и никаких навыков. Очень быстрый, очень сильный, много чакры, целая гора различных способностей. Мне, конечно, грех жаловаться, но, как известно, на каждого Голиафа найдется свой Давид. А меня сейчас может победить хороший джаунин, что в этом мире не редкость. Конечно, я говорю о джоунинах пяти великих стран. В каждой скрытой деревне джоунины по количеству от всех шиноби составляют 10%, 15%, что при общем количестве войск, участвовавших в Четвертой мировой войне равным, приблизительно 80 тысяч шиноби, то мы имеем, что я пока не главная лягушка в этом пруду. Но сейчас, в принципе, темп роста моей силы должен увеличиться, я хоть и не был подвержен негативному влиянию чрезмерных нагрузок, но все равно то, что я только рос, значительно замедляло мое развитие. Ведь, если сравнить годовалого ребенка и 13-летнего и дать им равные возможности тренироваться, допустим, 3 года. По окончанию этих 3 лет ясно же, что сильнейшим из них будет тот, что до начала был 13-леткой и изначально имел высокие показатели. Но зато тот, кому было год, в свои 13, если продолжит в том же темпе, будет намного сильнее второго в его годы, из-за более лучшей начальной подготовки. Так и я, скорее долго строил фундамент, так сказать, моего могущества, а теперь будет стройка самого здания тире могущества. И хоть она тоже будет не быстрой, но зато будет приносить более видимые результаты. После того, как наш сенсей смылся, Саски тоже быстро отправился к себе домой. Сакура была сытая и расслабленная, поэтому никуда не спешила и обратно прилегла на шезлонг, при этом спросив: «Ну и что нам делать?» «Ну, сейчас еще можем полежать, а потом пойдем, найдем третий полигон, разведаем, так сказать, поле действий. А завтра можешь приходить часам к 8, при этом плотно позавтракав. Но Какаши-сенси сказал приходить в 5 и ничего не есть. Хотя, то, что ты говорил о сенсее, была правда. Но все равно он же наш наставник джаунин, мы все же должны его слушаться. Ну как знаешь, Сакура, я тебе дал совет, а следовать ему или нет, это твое дело. Ладно, пойдемте, найдем полигон, а потом по домам». Полигон номер 3 был неплох, там было, где спрятаться, были макивары для битья, а также небольшой водоем для тренировки хождения по воде или для отработки техник суитана. Кстати, недалеко, около входа на полигон, была каменная стела памятник, на которой были высечены имена некоторых погибших шиноби. Такие памятники иногда встречаются по деревне. В общем, посмотрели, я подумывал поставить какие-нибудь барьеры, но не стал, ведь не знал, где начнется испытание. Да и вообще, решил закончить его как можно быстрее. Поэтому объяснил Мита и Сакуре, что скорее всего он заставит нас у него что-то отобрать. И сам он, как понятно, с этим добровольно не расстанется. Поэтому я им дал свитки с запечатанными, в них кучей моих кунеев и сюрикенов, и сказал, чтобы они его отвлекали, особенно Мита, со своей толпой клонов, способных устроить ливень из железа. А я тем временем попытаюсь выкрасть то, что надо. А если у меня это быстро не получится, то тогда наваливаемся на него все вместе. Сакура сказала, что мы не знаем точно суть его испытания, но если будет как я сказал, значит хорошо, и план для этого варианта испытания готов. Распрощавшись, мы отправились по домам. Утром, встав в 7 часов, мы приготовились, взяли свое метательное железо, я надел прочную темно-голубую толстовку с капюшоном, а также прихватил свою маску, чтобы можно было использовать ташинган. Мы позавтракали, и я на случай, если Сакура послушала Какаши и ничего не ела, прихватил дополнительный обед, ну и соски тоже на всякий случай. К полигону мы подошли чуть раньше 8 часов, и заметили сидящих с сумками соски и Сакуру. «Наруто, ты был прав, а я не послушала тебя. Пришла, как дура, в 5 часов, ничего не поела, и даже обед не успела себе приготовить. Сидим тут с соски уже 3 часа, а сенсея все нет. Эх, Сакура, я ж тебе говорил поесть. Как ты, не выспавшаяся и голодная, будешь проходить тренировку на выживание? Но, я предусмотрел то, что ты прилежная девочка и выполнишь все указания сенсея, какими бы идиотскими они не были. Так что прихватил для тебя еды и травяной завар, помогающий взбодриться. Ну так что, послушаешь меня сейчас и подкрепишься, или и дальше будешь слушать Какаши сенсея и останешься ослабленный от голода и вялый от недосыпа. Только учти, сенсея не будет еще около 2-3 часов. Я тебя уже не послушала и теперь сижу голодная. Так что, давай сюда свою еду и завар. Вот правильно, меня надо слушаться, и тогда, возможно, я возьму тебя в свой горы. Мита, у тебя выработалась какая-то вредная привычка щипать меня не вовремя, когда я говорю. Ладно, Сакура, держи обед. Ну, я надеюсь, что тот, с кем я делю первое место в списке рейтинга выпускников, додумался позавтракать или хотя бы прихватить обед с собой. Пф, отвернулся от меня Саске, но начал поглядывать голодным взглядом наевшую Сакуру. Эх, Саске, вот, от кого я не ожидал такой глупости, так это от тебя. Но я предусмотрел и это. И если ты признаешь, что я тебя умнее и сильнее, то получишь такой же обед, как и Сакура. Пф-ха, чуть по-другому, чем обычно, ответил Саске. Ну, буду считать это за положительный ответ. На, тоже поешь, а то обессиленный Учиха мне в команде не нужен. Еще не сможешь нормально своими шаринганами зыркать. Обед он все же взял и начал есть. Было уже больше 11, мы с девочками отдыхали в тени дерева, на созданных мною шезлонгах, а Саске сидел возле дерева, прислонившись к нему спиной. Мой клон развеялся и сообщил, что Какаши идет. Я сообщил это всем и сказал, чтобы они готовились. Сам же напялил маску и надел капюшон. Сегодня я, кстати, убрал из пространственного кармана огромные камни, которые создавали для меня эффект увеличения гравитации. И вот в маске я повернулся к команде, и Сакура с Мита сказали: «Наруто, ну и жуткая же у тебя маска». «Ага, я как впервые его в ней увидела, аж испугалась и вскрикнула». «Спасибо, я старался». Вот подошел Какаши и поприветствовал нас. «Доброе утро, сенсей, вы опоздали на 6 часов, и уже не утро, а скорее полдень», — выразила свое легкое негодование Сакура. «Да, дорогу перебежала черная кошка, КХМ. Ну в общем, ладно, ставлю будильник на 12. Ваша задача — отобрать у меня эти колокольчики до полудня. Кто не справится, останется без обеда, я привяжу вас к вон тем столбам и заставлю смотреть, как я ем». «Но почему у вас только 2 колокольчика?» — спросила Сакура. «Чтобы только двое из вас могли их взять. Тот, кто не сможет, проваливает тренировку и, естественно, проваливает задание. Им двоим придется вернуться в академию. Это задание изначально разрабатывалось для команды из трех, чтобы оставить двух сильнейших из команды, а слабого третьего отсеять. И хотя, вас четверо, но сильнейших должно быть все равно двое, так что двоим придется отсеяться. Но не волнуйтесь, в академию может вернуться как двое, так и все четверо. Вы можете пользоваться метательным оружием. Считайте меня своим врагом, иначе это задание вам не осилить. Но сенсей, это может быть опасно, сказала Сакура. Точно, особенно для того, кто не смог увернуться от той губки, сказала Мита. Тот, кто ничего не может, недовольны больше всего. А еще они говорят громкие слова и пытаются запугать своим видом. Понятно, о ком это я. Ну, начнем после того, как я скажу. Начали. Вы выглядите сейчас так, будто собираетесь прикончить меня. Хе-хе. Мне начинает нравиться это. Ладно, вы готовы. Тогда, начали.